Глава 7. Это правда, если я вру. Мой брат Джеральд должен проверить двигатель. Матрас трясется, как будто кровать привязали к прицепу трактора. Я пытаюсь нащупать подушку, чтобы прижать ее к лицу, прежде чем открыть глаза. Ну же, Элли, не выставляй себя на посмешище. Я не в своей комнате в Птибуа, а в автомобильном доме на Калифорнийской дороге. Как я могла заснуть? Кто за рулем? Подонок, который залез вчера в дом? Думба смотрит на меня, нервно крутит хвостом. Его мочевой пузырь наверняка готов лопнуть, как и мой. Я ерзаю на матрасе, пытаясь удержать пса, но он выворачивается, как угорь в оливковом масле, шмякается на пол и ныряет за шторку. Я перестаю дышать. И тут чей-то голос нарушает тишину. Я сразу его узнаю и чувствую громадное облегчение. «А Думба откуда здесь взялся, Крис?» «Что ты сказала, Кэсси?» «Думба только что перевернул мой стакан с молоком». «Что? И правда, откуда?» «Он прыгнул на меня, и стакан упал». «Ничего страшного, сейчас все вытру». Я бы посмеялась, не будь все так катастрофично. Крис сейчас упадет в обморок. Машину слегка заносит, и она останавливается, взвизгнув шинами. Хлопает дверца. Через несколько секунд другая со скрипом открывается. «Быть не может, как он сюда забрался?» — возмущается Крис. Мой выход, и мне страшно. Я делаю несколько осторожных шагов и появляюсь в поле их зрения с поднятыми вверх руками в знак мирных намерений. Мотор. Камера. Он проник сюда по моей вине, и... Я тоже тут, как видите. Здравствуйте все. Я не выглядела бы смешнее, даже бросив в воздух конфетти с криками «Счастливой Пасхи». Крис подскакивает от неожиданности и ударяется головой об угол шкафа. «Проклятие! Ты-то что здесь забыла?» — орёт он вне себя от злости. Глаза у него потемнели, и он так крепко сцепил зубы, что они аж заскрипели. Я заталкиваю назад напускную веселость и собираюсь открыть кингстоны. Мэрилин Монро говорила, что женщины владеют двумя грозными оружиями — косметикой и слезами. Судя по лицу Криса, на него это вряд ли подействует, так что лучше будет прибегнуть к совету бабули, которая без конца повторяла. «Плачь, реже будешь писать, мой маленький крантик». Может, сейчас я сумею не описаться в купальнике, если дам волю слезам. «У меня возникла проблема». Между двумя всхлипами я произношу несколько ключевых слов. «Мотоциклист», «вторжение», «револьвер», «снотворное». Пусть Крис сложит все воедино. Я дала ему все элементы. Он смотрит на Кассандру, расчесывает пальцами волосы и командует. «Не прикисни, пошли». «Погоди, можно я сначала зайду в туалет?» Он громко вздыхает, указывает мне на дверь и выскакивает из автодома. Улыбка Кассандры выражает сочувствие человека, не понаслышке знающего, что такое выговор от старшего брата. Выдаю благодарную улыбку и бегу в сортир. Посмотревшись в зеркало, вижу лицо героини самого кошмарного фильма ужасов. Да уж, Мэрилин, мой макияж вряд ли смягчит сердце бывшего актера. Мои волосы втрое увеличились в объеме. Я не вынула накануне контактные линзы и теперь красными глазами напоминаю зомби. Длинные потеки туши разукрасили щеки. Я пытаюсь привести себя в порядок, но получается плохо. Снаружи меня ждет Тельма, и вид у нее радостный. «Ну вот, и я же обещала тебе великие приключения, и не ошиблась!» Я смущенно разглядываю пальцы ног и бурмочу. «Мне ужасно неловко!» «Все хорошо, детка, расскажешь, что стряслось?» Я излагаю последние события, начиная с угрожавшего мне мотоциклиста и заканчиваю блэкаутом в автомобильном доме, но, конечно же, не упоминаю мою настоящую миссию. Возможно, я еще выполню задание и получу 30 тысяч долларов. В конце моего монолога Тельма излучает сочувствие, на лице Криса эмоции отсутствуют. Он напоминает покериста, уж больно бесстрастный у него вид. Хуже всего, что они, кажется, не поверили моей истории. «После нападения байкера ты не предупредила Линси, что ей может грозить опасность?» С нахально спесивым видом интересуется Крис. «Если бы ситуация была стандартная, я бы, конечно, так и поступила, но в сложившихся обстоятельствах не могу признаться, что у меня нет номеров телефона Линси и Вероники, не говоря уж о том, чтобы засветить Приотто. Его поручение становится все более рискованным». «Нет, но я уверена, что она в безопасности», — говорю я, чтобы их успокоить. «То есть ты с ней разговаривала?» — роняет Крис. «Нет, мой телефон разрядился». Он недоверчиво прищуривается. «Уверена, что оба раза это был один и тот же тип?» спрашивает Тельма на зависть безмятежным тоном. «Поклясться не могу. Мне жаль, я не знала, что вы поедете на автодоме». «А как, по-твоему, мы должны были отправиться в путь?» с издевкой спрашивает Крис. «Вместе с твоей невестой». «Невестой?» — изумляется Тельма. «Какой еще невестой?» «С Венди». Бабушка с внучкой переглядываются и подмигивают друг другу. «Элли, у тебя богатое воображение, милая!» Тельма улыбается. «Тебе бы романы писать. Венди — имя нашего автодома». Приплыли. Я наивна, как цыпленок, вылезающий из скорлупы. «У вашего семейства проблемка с именами. Собаку зовут как сына, автодом как...» «У тебя тоже две личности, так что чья бы корова мычала?» — бурчит Крис. «Не знала, что мы ведем счет». Тельма поднимает руки, призывая всех успокоиться. «Давайте по порядку. Эдвард в Японии, а Джон в отпуске до 2 января, значит...» «Кто такой Джон?» «Семейный телохранитель. Вернуться может только Линси. Нужно ей позвонить и проинформировать о случившемся». У меня на лбу выступает испарина. Я должна сказать этим людям, что миссис Гамильтон отправилась к мужу, что я ее заменяю. Если родня не в курсе, значит, никто не должен был узнать. Я подписала договор о неразглашении. Да, подписала, но ведь ситуация изменилась, разве нет? Отсутствует, значит, ей ничего не угрожает. Наверное. Я в растерянности. Почему бы нам самим не позвонить в полицию? Я делаю попытку предложить решение. «Исключено», — скидывается Крис. «Эта ерунда задержит наш отъезд». «Тебе не кажется неправильным называть ерундой вторжение в дом?» «Папарацци проделывают такое не впервые, Элли», — объясняет Тельма. «Они скорее глупые, чем злые, но, учитывая, что на тебя напали в середине дня, лучше все рассказать Линси. Пусть просмотрит записи камер видеонаблюдения». «Здесь есть камеры?» «Для тебя это проблема?» — спрашивает Крис. «Нет, но я рада, что не разгуливала тут в неглиже». «Хорошо, я его срезала». Мы встречаемся взглядами, как фехтовальщики саблями. «Довольно, дети. Элли побудет с нами 2-3 дня, пока Линси разбирается с проблемой». «И речи быть не может». Эту реплику мы произносим хором, в кое-веки раз хоть в чем-то соглашаясь друг с другом. «Мы запланировали семейный отдых», — объясняет бабушке Крис, «а не поездку в компании с посредственной актрисулькой, выгуливающей всех, кого ни попадя. Мы о ней ничего не знаем, если помнишь. Вдруг она придумала всю эту чушь только для того, чтобы втереться к нам в доверие». «Эй-эй, я все слышу!» — вмешиваюсь я, едва справляясь со злостью. «Можешь мне поверить, я предпочту немедленно отчалить, чем оставаться в компании красавчика с мускулатурой вместо мозгов. Спасибо, Тельма, вы были очень добры. Поцелуйте за меня Кэсси». Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но уже через 10 метров начинаю сожалеть о том, что сделала, хотя вокруг никого нет. Кто решится напасть на девицу, разгуливающую по улицам в нелепом виде? Разве что полицейские. И тогда я окажусь в комиссариате. Без документов, денег и телефона, а потом лишусь работы и даже не смогу купить обратный билет во Францию. Я попала в переплет. Сажусь на большой валун на обочине, чтобы справиться со страхом, и вынимаю линзы. Не хватало только зрения лишиться. Поднимаю подбородок, когда Крис заслоняет меня от солнца. Он похож на мальчишку, получившего взбучку. Думаю, Тельма его отчитала. «Ты намного красивее с голубыми глазами. Мне не терпится увидеть натуральный цвет твоих волос», сообщает он, садясь рядом. «А ты намного симпатичней, когда не оскорбляешь меня. Мне не терпится узнать, какой ты на самом деле». Он хохочет, против всех ожиданий. «На самом деле у тебя нет ничего общего с Линси. Ты не ведешь себя как малолетка под транквилизаторами». «Если это комплимент, то спасибо». «Слушай, Элеонор, я... Прости меня. Я не должен был так на тебя наскакивать. В свое оправдание скажу одно. Я не знаю, кто ты на самом деле такая и можно ли тебе доверять. Линси не раз и не два устраивала нам всякие подлянки. Отчасти поэтому я больше с ней не общаюсь, а когда бываю здесь, ночую в одной из пристроек. Но в беде я никого не бросаю, а тебе точно требуется помощь. Поедешь с нами, пока Линси решает проблему? На 3 дня, в национальный парк. А когда вернемся к цивилизации, возьмем тебе билет на автобус или на поезд до Голливуда». Я благодарно улыбаюсь и киваю на свои вьетнамки. «Я не в том положении, чтобы капризничать». Он легко вскакивает на ноги, наклоняется и протягивает мне руку, чтобы помочь встать. Мою ладонь он отпускает не сразу, и я чувствую, как по телу разливается теплая волна удовольствия. «Добро пожаловать в команду дорожного путешествия, которое мы назвали «По следам рождественской магии». Жар сменяется ледяным холодом.